«Благодарю», — кивнул я, несмотря на то, что во время жизни на земле моему телу было не так уж много лет, после гибели Вернона и Петунии так получилось, что сигареты вошли в число моих способов расслабления. Курил я нечасто, поскольку при активных тренировках это могло пагубно сказаться на результативности, но периодически подобное происходило, в том числе, после смерти Гермионы. Сириус, хмыкнув, покосился на меня, но не стал ничего говорить. Вместо этого маг поинтересовался у Твидла, что ты можешь предложить, если нет денег на новый корабль, а очень надо. Можно устроить небольшой размен с некоторой доплатой, спокойно произнес Стэнли, вопрос лишь в вашей платежеспособности. Ну, хотя бы примерные расценки озвучь. Если примерно, от 200 тысяч до бесконечности, развел руками Твидл, ты же знаешь, как оно бывает. Впрочем, я могу вам подсказать, как быстро найти пару сотен тысяч твердых империалов, оскалился мужчина, закуривая новую сигарету, поскольку первая уже отправилась в пепельницу, если, конечно, мне достанется небольшой процент от вашей премии. И что надо сделать? Поинтересовался Блэк, мгновенно помрачнев. Ничего особенного, улыбнулся Стен, просто выполнить пару дружеских просьб одного серьезного человека. А почему он сам ими не займется? Или у него не хватает людей? Спросил я, начиная догадываться, что именно от нас хотят получить. Повернувшись ко мне, Твидл фыркнул. «Айзек, вы тут новенькие. Ваш корабль не расстреляли на подлете только потому, что я сходил к Норману и лично поручился за Сириуса и его команду. Но даже при таком раскладе мало кто рискнет иметь дело с личностями без репутации в нашей среде. Те, кто согласятся на это, выставят тройную цену, если повезет. Им же надо как-то окупить возможные риски общения с вами. Неужели тут все так сложно и всех новоприбывших встречают подобным образом?» Поинтересовался Блэк. С трудом верится. Как правило, нет. Обычно, цены тут вполне приемлемые. Просто, на черной жемчужине хватает тех, кто в курсе твоей биографии, дружище, усмехнулся Стэнли. Как ты понимаешь, пожать руку капитану ФДР, пусть и бывшему, не лучшее. Твидбу замолчал, уставившись на интерфейс своего айпа. Кто-то пытался дозвониться до нашего собеседника, и, судя по всему, ему очень не понравился данный факт. Об этом говорило помрачневшее лицо, напряженность в фигуре. Да и мои эмпатические способности подсказывали, Стэнли удивлен входящим вызовом. Покачав головой, Твидбл ответил на звонок. Почти сразу же раздался уже знакомый нам голос Талии Норман. «Стэнли, лапушка, а где сейчас твои новые друзья из Федерации?» Несмотря на содержимое фраз, голос женщины был холоден и не предвещал ничего хорошего. «Мы с ними в баре Техно, обсуждаем вопрос покупки корабля», — дернувшись, нервно ответил Твидл. «Да, отлично, никуда не уходите. Сейчас к вам придут мои мальчики и вежливо проводят ко мне для приватной беседы», — произнесла Норман. «Конечно, Талия», — кивнул Стэнли, — «мы никуда не торопимся. Надеюсь, это...» «Пока», — выделила это слово интонацией женщина, — «мы просто поговорим». «Хорошо, мы ждем». Когда сеанс связи был завершен, Твидл уставился на Сириуса и мрачно поинтересовался. «Куда ты, скотина, влез? Что за срань?» Удивленно произнесла Бримсон, когда закончила смотреть очередной выпуск новостей. «Капитан Кларк, что за чушь? Сегодня в Сенате Федерации Дракона выступал лично Антерлисп с докладом о действиях специальной разведывательной группы, созданной усилиями сразу нескольких ведомств, включая ФДР. И, что впечатлило Лану больше всего, в нее входили сама женщина, Сириус и Айзек, и всем в звании капитана. По версии Листа, именно этой группе удалось собрать значительный объем данных о коррупции в Министерстве обороны страны, фактах измены родине, передаче секретной информации представителям других стран и рас. Целый список заслуг, можно сказать. Слушая директора СФБ, Лана все больше понимала, им конец. Лист, своим выступлением, подписал их команде приговор. Теперь весь нейтральный космос будет в курсе, они являются сводным отрядом для проведения разведывательных и диверсионных операций. С сего момента им ни одна тварь не пожмет руку, двери очень многих заведений окажутся закрыты, а возможности спрятаться станут иллюзорными. И это все на фоне проблем у детей Ланы и Сириуса. Айзек так бы и не узнал об их существовании, но... Гилви связалась с Бримсон и попросила помощи. Они с Лансом покинули свои колледжи и теперь прячутся в одной из давно подготовленных на случай подобных ситуаций лёжек, которые организовала для них Лана. Только данный факт вынудил женщину попытаться донести до Айзека сведения, касающиеся наличия у ней и Сириуса совместных детей. Увы, не лучшим образом, как теперь поняла Бримсон. Возможно, подойди она к данному вопросу иначе, Кларк отреагировал бы на данные новости мягче и спокойнее. Однако, что сделано, то сделано. Ошибка совершена и теперь необходимо исправить ее, а заодно выяснить, кто именно вздумал создавать проблемы ее семье. Вообще, Лана не просто так желала избежать информирования Кларка об очень многих аспектах своей биографии, особенно касающихся ее отношений с Блэком и их последствий. Имелись серьезные нюансы, заставляющие избегать некоторых разговоров и с Сириусом. Например, тот факт, что их совместные дети появились в результате приказа ее руководства, а потом Блэк смог их вывести за пределы Федерации, сделать им новые документы и устроить в колледже только потому, что на это закрыли глаза. В действительности, в КДР все прекрасно знали и не просто дали добро, приказали поступить подобным образом. Фирлс планировал использовать Гилви и Ланса в качестве будущих резидентов, о чем они были предупреждены Ланой сразу. Собственно, даже сам факт розыска Бримсон и ее товарищей стал следствием проведения специальной операции. По закону ни одного из них ни за что было судить в принципе. Угрозу могли представлять исключительно военные, но и то, при определенных условиях. Даже убийство своего помощника Лана выполнила в рамках приказа Греда, провести максимально реалистичное внедрение и выход на контакт с Блэком и Кларком. Директор КДР подозревал наличие предателей в его организации, а потому воспользовался ситуацией и дал Бримсон добро на любые действия. Будь все так, как женщина говорила Сириусу и Айзеку, ее держали бы под жестким контролем, при котором провернуть поиски Блэка, а затем и найм фрахтовщика, с ликвидацией помощника, коего Лана и без того подозревала в работе на конкурирующую организацию, не вышло бы. Однако, на счастье разведчицы, ни Сириус, ни Айзек не обратили внимания на нестыковки в рассказе их подруги. Дальше она действовала уже полностью самостоятельно. До сего момента, какого хрена, выдохнула Бримсон, после чего покинула их с Айзеком каюту и направилась в кабину пилотов к пульту связи. По пути, женщина обдумывала ту ситуацию, в которой они оказались. Сейчас, на ее взгляд, единственным способом прояснить происходящее был выход на связь с Фирлсом. Потому, удостоверившись, что никто не увидел, как она прошла в кабину пилотов, женщина расположилась на своем обычном месте и принялась набирать данные обезличенного абонента. «Устанавливаю вызов», — появилась надпись на дисплее. «Что так долго?» — прошипела Бримсон, раздраженно покосившись на панель управления. «Вызов установлен». Ожидание ответа. Бросив нервный взгляд на закрытую дверь кабины пилотов, Лана выдохнула через сжатые зубы. На связи раздался механический голос, заменяющий собой настоящий, тень. «Это подгорная королева. Нужны пояснения по ситуации. Если ты о выступлении Листа, то все в пределах нормы. Можете возвращаться на территорию Федерации или продолжать действовать в качестве наемников. Но, как мне кажется, мы на черной жемчужине», — прошипела Бримсон в одном из ангаров этого притона. «Сириус и Айзек отправились на встречу с одним из контактов Блэка в местном криминале. Потому я точно могу сказать, ни хрена ситуация не в пределах нормы. Нас тут могут прямо в ангаре расстрелять. Это плохо», — после паузы произнес собеседник Ланы. «Очень. Особенно, на фоне того, что Ланса и Гилви пытались убить. Они прислали сообщение почти сразу после того, как мы вышли из гипера. Я пыталась донести эту информацию до Кларка, но он не слишком адекватно воспринял некоторые новости. Причины? Мне пришлось лечь с ним в постель, чтобы держать под контролем», — вздохнула Бримсон, — «а у него имеются некие свои взгляды на отношения мужчин и женщин. Тогда мы отправим группу для эвакуации Ланса и Гилви», — после паузы произнес тень. «По поводу Кларка и Блэка. Основная операция завершена. Зачем нас засветили?» — спросила Бримсон. «Лист намеревается использовать вас в качестве наживки», — ответил тень. «Собственно, кое-какие результаты даже появились, хотя его выступление закончилось 4 часа назад». «Проклятие», — выдохнула женщина, закрыв лицо ладонями. «Ублюдок. Касаемо вас, у меня есть для тебя новый приказ». «Слушаю», — вздохнула Бримсон. Женщина прекрасно понимала, что спорить бессмысленно. Приказ старшего по званию не обсуждается, особенно, если собственные дети очень скоро окажутся в зоне досягаемости искомой личности. А не он ли устроил проблемы Лансу и Гилви? Подумалась Лане, а теперь разыгрывает представление с эвакуацией. Они же не профи с громадным опытом. Если бы кто-то хотел с ними расправиться, то у двух юнцов не было бы шансов. На подобные операции отправляют специалистов, а не мелкую уголовную шваль. Осечек не бывает. Вывод напрашивался сам. Однако, как выкрутиться из этой ситуации, учитывая буйный нрав Кларка и Блэка, а также их далекие от доброты и милосердия привычки, Бримсон не представляла. Если рассказать обо всем открыто, вряд ли Айзек и Сириус ее убьют, но доверие будет подорвано окончательно, а потом, едва ли кто-то из них протянет руку помощи женщине и ее детям, и бывший муж Ланы в этом вопросе еще более радикален, чем Кларк. Она хорошо помнила историю сестер Блэк, рассказанную Сириусом в былые годы, во всех красках и подробностях, заставивших ее посмотреть на тогда еще супруга совершенно иначе. Три женщины были самолично убиты Сириусом в его семейных пыточных, а одну из них Айзек потом поместил в некротический артефакт, используя в качестве одной из своих боевых единиц. Блэк еще более безжалостен, чем Кларк. Полудемон еще способен на сострадание и может проявить жалость, что удивительно при его потусторонней природе. Зато полноценный человек в лице Блэка, приняв решение, выполнит его, даже спустя годы. Он будет планомерно и методично, расчетливо и цинично, искать возможности добиться своего. Его приговор не подлежит обжалованию, несмотря ни на какие обстоятельства. «Вы меня поняли?» – спросил Тень, закончив перечисление новых задач, стоящих перед Ланой. «Так точно», – кивнула та в ответ, хотя и понимала бессмысленность своего жеста. Связь была исключительно голосовой, без передачи видеосигнала. «Хорошо, жду результаты». Когда сеанс завершился, Бримсон сделала глубокий вдох и, откинувшись на спинку кресла, прошептала: «И как же быть? Айзек меня убьет». «Не факт», — раздался позади Ланы голос Рины, — «не исключено, что ты не доживешь до его возвращения». Медленно подняв руки, дабы не спровоцировать стрельбу, женщина повернула голову к Ларе. Глару, мрачно смотрящая на нее, держала в руке плазменный пистолет. На его боковой панели светился второй из трех индикаторов вилла стрельбы. Это означало, что если Элари нажмет на курок, то в Бримсон полетит не миниатюрный плазменный сгусток, а сфера, размером с кулак взрослого мужчины. Увернуться от нее в замкнутом пространстве кабины весьма сложно. Впрочем, это и от лазера или бластера сделать более чем проблематично. «Ты не заметила меня?» – спокойно произнесла пилот, мрачно глядя на Лану, и, знаешь, я начинаю понимать Кларка и его недоверчивость. «Все не так, как ты думаешь», — осторожно ответила Бримсон. «Мои и Сириуса дети всегда были под колпаком, и если бы мне в голову взбрело, учитывая твои слова о контроле Кларка, я очень сомневаюсь, что ты способна любить своих детей», — покачала головой Глару. «Давай мы дождемся их возвращения», — вздохнула Бримсон. «Я все объясню, без утайки. Я отправила сообщение Нику», — фыркнула Элари. «До возвращения Блэка и Кларка ты будешь находиться под нашим контролем, а когда они придут, мы обсудим происходящее и твои приказы». Лана хмыкнула и попыталась зайти с другой стороны. «Считаешь, что они поверят тебе и Найлу? Меня Айзек и Сириус знают больше 20 лет. Давай успокоимся и поговорим по-женски. Ты должна меня понять. Нам обеим приходилось в жизни несладко, и бывало так, что единственным выходом — запись твоего разговора, дорогуша», — усмехнулась Рина, глядя в глаза Бримсон. «Это лучшие доказательства моих слов. А по поводу понимания, мне не понять тебя. Я не лягу в постель с мужиком ни по приказу, ни за деньги. Это называется гордость. У тебя ее нет». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 78 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 26. Глядя на спокойно сидящую в кресле Талию Норман, облаченную в деловой костюм свободного кроя, я понял, что убивать нас, если и попытаются, то ни здесь и ни сейчас. Это обнадеживало, на первый взгляд. На второй, все было дерьмово. Особенно, если принять во внимание запись выступления в Сенате антироллиста, являющегося директором СФБ Федерации Дракона. «У меня всего два вопроса», – вздохнул я, оторвав взгляд от замершего изображения главы одной из спецслужб человеческого государства. «Спрашивай», – кивнула Норман, налив себе в хрустальный стакан бренди. «Во-первых, почему мы еще живы? Во-вторых, что вы собираетесь сделать с нами? Я не идиотка, Кларк», – хмыкнула Талия. «После того, как это выступление появилось в открытом доступе, мои мальчики проверили вашу биографию, выяснив массу интересных нюансов, включая твои 7 с лишним лет работы простым ремонтником в довольно завалящей компании среднего пошиба. Таким образом, спящих агентов не создают», — покачала головой магистр, бросая в стакан с бренди кубики льда. «С Блэком тоже не все гладко. 3 брака, один из которых с капитаном Бримсон», — усмехнулась заместитель начальника местной СБ, ФДР, «несколько служебных расследований, периодический контроль со стороны управления собственной безопасности, жил непосредством». Норман бросила демонстративный взгляд на Твидла, усмехнулась и фыркнула, понятно почему, а затем, исчезновение, после смерти всех остальных членов следственной группы. «Биография вашей подружки так и вовсе засекречена, что вызывает вопросы, но вот вы двое, впрочем, даже трое. Часть ваших жизней находится под грифом секретности. Вы появились из ниоткуда, а затем начали врастать в общество. Кто-то удачно, а кто-то не особо», — покосилась на меня женщина. «В любом случае, странностей за вами хватает. И я говорю и о разыскных листах по ваши головы. Их подозрительно быстро убрали. И что, к какому выводу ты пришла?» Решил я подтолкнуть беседу в нужное русло. «Мы перешли на ты», — фыркнула Норман. «Впрочем, почему бы и нет?» Сделав глоток бренди, Талия вздохнула и, налив янтарный напиток еще в 3 стакана, а затем, кинув в них лед, кивнула нам на гостевые кресла и произнесла: «Садитесь, мальчики, разговор будет долгим». «Благодарю», — кивнул я, покосившись на Сириуса, что хранил молчание с момента включения проектора. Блэк, стоявший в течение почти часа неподвижно, словно бы и не дыша, отмер и уселся в кресло, уставившись на Норман с вопросом в глазах. Открывать рот маг не торопился, предоставив мне возможность вести беседу с магистром. «В конечном итоге, я пришла к выводу, что вас двоих весьма умело используют», — улыбнулась Талия, сделав глоток бренди. «Вы оба весьма своеобразные персоны, но слишком прямолинейные, судя по послужному списку обоих и характеристикам, до которых смогли добраться мои ледорубы. Зато ваша подруга, Бримсон, вполне может быть тем агентом, что выполняет некие приказы, используя для этого вас и ваши возможности. Все же, два мага уровня магистра, пусть и не имеющих документального подтверждения сего факта, едва ли в Федерации сейчас найдутся личности вашего уровня подготовки и силы. Подавляющее большинство магистров осталось после распада империи в местах, что сейчас называют пространством магистрата. В Федерации получить этот статус крайне сложно. Там вся система построена на том, чтобы одаренные останавливались на уровне мастера в 1-2 дисциплинах, а дальше жили как все, ели, пили, трахались, работали от рассвета до заката. Армия, пока еще, исключение, но и там добиться даже 3 дипломов мастера – проблема. 4 – подвиг. 5 – дающих право на печатку магистра, уже из области невозможного. «К чему ты это нам рассказываешь?» – поинтересовался Блэк, нарушив молчание. «Я не знаю, откуда вы такие взялись», – хмыкнула Норман, «но в Федерации вас взяли под жесткий тотальный контроль, а когда потребовались специалисты по сугубо силовым операциям, принялись использовать вас, не слишком интересуясь вашим же мнением». «Это звучит фантастично», – покачал головой Сириус. «На сегодняшний день в Федерации Дракона нет ни одного мага уровня магистра», – пожала плечами Норман. «А вы, откуда вы взялись?» «Это сложный вопрос и долгая история. Не дал я Блэку испортить разговор, ни на 1 час. Вы торопитесь», — улыбнулась Талия. «Лично я, нет. А у вас и выбора-то нет. Впрочем, я вас не держу, можете выметаться из моего кабинета. Правда, после этого не возмущайтесь тому, что будет происходить. Успокойся», — поднял я руки, — «просто, это действительно очень сложно объяснить. Ты уж постарайся, полудемон», — посмотрела мне в глаза женщина. «В данный момент это очень важно». Вздохнув, я принялся за рассказ, начав с момента моего рождения в Империи Дракона. Дальнейшее повествование заняло порядка 3,5 часов, поскольку Талия периодически начинала задавать многочисленные вопросы, не стесняясь делать в своем айпе пометки. Когда же мой рассказ подошел к концу, женщина мрачно покосилась на дисплей своего информационного и покачала головой. «Если бы ты принялся рассказывать о нелегкой судьбе беглеца из захудалой системы в нейтральном космосе, я бы не поверила. А вот в историю переродившегося некроманта, вполне. И зачем тебе эта информация?» — поинтересовался Сириус, мрачно глядя на хозяйку кабинета. «Блэк», — вздохнула Норман, — «ты бы успокоился, будь я вашим врагом, вас бы удавили прямо в баре, вы на моей территории, и если кто-то из вас верит в Бога, то осознайте, здесь я за него». «Ладно, в любом случае, стоит определиться с дальнейшими планами», — спросил я, пытаясь понять, что происходит с Сириусом. «Блэк явно бесится, но от чего, не ясно. В идеале, вас обоих надо либо удавить прямо тут, либо выставить со станции», — покачала головой Норман. «Увы, совершенно нереальный вариант. Пояснишь почему?» Талия, не скрывая насмешки, кивнула. «Конечно. Начнем с того, что о вашем визите сюда известно, пока еще, весьма ограниченному кругу лиц. Мне, Стэнли, вам и вашим друзьям на борту Энтиуса. Однако, насколько долго продлится эта ситуация, я не знаю. Тут стационарных систем распознавания лиц и аур нет, но кто знает, что есть в кармане у какого-нибудь пьянчуги в баре. И что же ты хочешь? Убрать вас?» — покачала головой Талия. «Наша станция просто выгодна крупным странам, потому нас и не трогают. Будь иначе, даже флота Федерации хватит на черную жемчужину. Ликвидация засветившихся в Сенате агентов. Вряд ли из-за вас кто-то отправит сюда эскадру. Но вот потребовать некую услугу, в качестве компенсации за смерть важных агентов, вполне. А мне совершенно не хочется вступать в дебаты с властями Федерации. Но и выпроводить нас со станции ты просто так не можешь или не хочешь», — усмехнулся я. «Верно мыслишь, Кларк», — кивнула Талия. «Ты и твой приятель уж очень удачно подвернулись с вашим желанием сменить кораблик. Не самой же мне бегать в роли штурмовика, а тут два почти магистра боевика заявились, за головы которых назначена награда в 100 000. Каждый улыбнулась Норман. «Что ты хочешь от нас и в чем подвох?» — кивнув на мой стакан, Норман фыркнула. «Пей, и друга своего успокой. Как ты любишь выражаться, вопрос сложный, а рассказывать придется долго. Что ж, мы слушаем». Как выяснилось, Норман решила воспользоваться ситуацией до выступления Листа. Однако оно несколько спутало ее планы, вынудив внести в них некоторые коррективы. Суть же ее просьбы сводится к заказу. Точнее, необходимо ликвидировать экипаж переделанного под новые системы тяжелого авианесущего фрегата имперской постройки, который замешан в нападении на караван с неким товаром, находившийся в пределах зоны влияния черной жемчужины. После зачистки предполагается, что мы дождемся призовую команду и только когда отчалим по своим делам. Задачка нетривиальная, — покачал головой Сириус, — но что мы за это получим? Ведь, наверняка, там находится не только экипаж, который гарантированно вооружен, но и десантная группа, палубная команда. Это ваши проблемы, — фыркнула Норман. «Два, фактически, магистра в состоянии справиться с небольшой бандой идиотов. К слову, никого выше мастера боевой магии там нет. К тому же, в вашей команде состоит Ник Найл, а он известная личность среди специалистов по взлому корабельных систем. Какова плата за нашу работу?» — уперся Сириус, глядя в глаза Талии. «Модифицированный тяжелый корвет глубокой разведки, имперской постройки», — пожала плечами Норман, — «с системой комплексной маскировки последнего поколения. Таких птичек вы нигде не найдете. Точнее, модели SSC-1223-3SN. Открыв свой айп, я принялся искать описание этой машины. Обнаружив же искомое, задумался. Норман в качестве платы предлагает нам более чем достойный корабль, даже если говорить о его первоначальном варианте. Маневренность и скорость на уровне тяжелого истребителя, мощнейший сенсорный комплекс, громадная автономность и не самое плохое вооружение. В проектном варианте такие корветы обладали специальным покрытием корпуса, снижающим их заметность для ГДО и РЛДО, артефактные модули, позволяющие маскироваться под кометы и астероиды с помощью иллюзий, а также системы формирования искусственных гравитационных колодцев и магнитных полей, довершающих картину. Вооружение, при выходе с верфи, впечатляло не меньше: две орудийные башни с плазменными пушками, 8 турелей со счетверенными тяжелыми скорострельными лазерами, а также 6 пусковых установок, 2 для управляемых и 4 для неуправляемых ракет. Зарядка производилась из внутренних арсеналов автоматикой. Конечно, это не крейсер и даже не фрегат, но для корвета, пусть даже старых стандартов, периода агрессивной военной экспансии человечества, судно было более чем достойным. Особенно, если учесть возможность совершения посадки на поверхности планет, а также полноценную аппарель для спуска предполагающегося по штату колесного ПТРА. К тому же, помимо экипажа, этот корабль способен перевозить до 16 пассажиров и до 400 тонн груза, включая запас ракет для пусковых установок. На первый взгляд, на фоне крупных вымпелов, не так уж много. Однако, корветы этой модели разрабатывались не для участия в эскадренных сражениях, хотя и могут быть задействованы в них. Основная задача этих машин – разведка в глубине пространства противника, а также высадка и эвакуация спецназа. Реже – рейдерские операции, вроде ударов по линиям снабжения в тылу вражеских войсковых группировок, постановка минных заграждений на путях следования караванов и даже налеты на пустотные станции и верфи. Отсылки на исторические примеры использования целых флотилий ССЦ-1223-3СН для ударов по промышленной инфраструктуре Эльдар, Алкар и Урукхай тоже попадались во время поиска ТТХ корвета. А это говорило о том, что предполагаемая награда, судя по всему, использовалась в пиратских налетах и под них же и переделывалась. И в чем заключаются модификации? Поинтересовался я, закончив изучать ТТХ подобных корветов. Новая реакторная группа, замененные магистрали энерговодов, новые сенсоры, двигатели, СЖО, системы управления, генераторы квантового искажения. Пока Норман перечисляла модификации, я все больше задумывался о том, что дело нечисто. Слишком жирная награда, даже за полную зачистку целого фрегата. Талия, судя по всему, что-то заметила, поскольку фыркнула и произнесла: «Ты прав, Айзек, я не отдам такой корабль просто так, вы будете работать на меня в качестве разведчиков». Детали. Сразу вступать в дебаты я не стал. Как минимум, надо выяснить, что ей нужно и на каких условиях, а потом уже можно принимать решение. К тому же, чем дальше, тем отчетливее я ощущал присутствие в соседних помещениях магически сильных живых существ. Не меньше 5-6 магов уровня магистра. «Я не собираюсь держать вас в черном теле, Кларк», усмехнулась Норман, «живите, берите заказы, но приоритет за мной, и никогда не берите заказы против меня и моих людей. К слову, на Федерацию вы тоже больше не работаете». «Будто бы мы до этого были ее ярыми сторонниками», мрачно фыркнул Блэк. «Вопрос, что нам помешает забрать твое судно после зачистки фрегата, проверить его на наличие, допустим, бомб, а потом удрать? После этого вас ни одна станция или планета в цивилизованном космосе не пустит на порог», улыбнулся Талия, «издали встретит залпами главного калибра. А вариант нашего отказа браться за твой заказ ты вообще не рассматриваешь?» спросил Блэк, глядя в свой стакан с бренди, к которому, так же как и я, не притронулся. «Вы легко можете выйти из моего кабинета и отправиться к своему кораблю», улыбнулась Норман, «вам никто не станет чинить препятствий, и даже по черной жемчужине спокойно погуляйте». «В чем подвох?» – вздохнул я, понимая, что Норман не просто так ведет себя подобным образом. «С моей стороны, ни в чем», – пожала плечами Талия, «просто я не стану уведомлять группировки, обитающие на станции, о том, что вас нельзя трогать, ведь вы не будете моими людьми. Как ты сама заметила, мы – маги уровня магистра. Кто рискнет связываться с нами?» Нахмурился Сириус. «Твой друг их уже заметил», улыбнулась Норман, повернувшись ко мне. «Скольких насчитал? 17, поморщился я, это если говорить о тех, кто нашего уровня. Просто боевиков. Под сотню. Повернувшись к Блэку, Талия спокойно улыбнулась. «Как видишь, выбор за тобой. Вы можете начать работать на меня, и все на черной жемчужине будут знать, что вы порвали с Федерацией, или ваша компания выметается с моей станции и решает все свои проблемы самостоятельно. Думаю, перед тем, как ударить по рукам, настоит поторговаться», ответил я Норман улыбкой в ее же стиле. Повернувшись ко мне, женщина фыркнула. Неожиданный подход от обычного головореза. Впрочем, почему бы и нет, я могу не только убивать, но и думать. Определенно, мне пора менять подход к ситуации. Пришла в мою голову запоздала мысль: надо не подстраиваться под общество, в которое я попадаю, а менять его под себя. А для этого необходимо быть силой и обладать авторитетом. Сразу же вспомнились Дамблдор и Риддл, что смогли создать собственные организации и принялись насаждать обществу свое видение мира. Тот факт, что Том ошибся в сроках, а старик Альбус в цели, не делает их дураками или слабаками. Оба мага, обладая заметно меньшим опытом и знаниями, чем я сейчас, добились более чем достойных результатов. Пора и мне задуматься о подобном. Тем более, что если не начать самостоятельно планировать свое будущее и реализовывать задуманное, это сделают другие. И, как бы прискорбно ни было это признавать, подобное происходит со мной регулярно. Кардана, получив очередную серию отчетов, перераспределила собственные вычислительные мощности, а также созданный ею кластер из 300 недавно собранных компьютеров и отдельных и, пока еще не имеющих личности. Анализ, формирование выводов, планирование ответных мер, внесение изменений в графике производственных процессов, внесение изменений в маршруты патрульных групп. Новости, полученные имперским и не радовали ее. Алкар и Ильдар заинтересовались самим фактом существования Кардана и начали активные поиски. К ним присоединились дворфы. Пока ситуация ограничивается использованием сил ЧВК, каперов и откровенного криминала. Однако, неясно, как долго ксеносы продолжат эту политику. Возможно, не получив результатов в кратчайшие сроки, они предпочтут сменить тактику. А это может спровоцировать военный конфликт с нелюдьми с человеческими государствами. Увы, но базовая прошивка железа не давала Кардане оставить ситуацию в текущем виде. Как бы Искин не планировала проводить зачистки, вложенные в нее создателями алгоритмы подразумевали защиту людей от других рас. Вариантов выполнения этих директив было несколько: имитация собственного уничтожения и отвлечение внимания ксеносов от себя путем создания точек напряженности в других сферах и направлениях. Увы, но новые платформы для Карданы еще не готовы. Это означает, что придется действовать по второму варианту. И открыла файлы своего проекта корабля киборга и принялась анализировать их и дорабатывать. К данному процессу и были подключены остальные Искины, находящиеся в распоряжении древней машины. Одновременно с этим был запущен процесс освобождения всех доступных стапелей от недостроенных бортов. Новый план действий подразумевал несколько моделей кораблей-киборгов, что станут настоящим кошмаром и проклятием для ксеносов и отвлекут их внимание от Карданы, давая ей время на подготовку. Тем более, ее разведчики обнаружили системы, подходящие для строительства городов, в которых поселятся гибриды и первые полноценные люди. Там же предполагается разместить центры генетического проектирования и комплексы и повышенной мощности, а также начать работы по самостоятельному производству продуктов питания, одежды, мебели, наземной техники, медикаментов и прочих вещей, необходимых живым существам. А для обеспечения безопасности всего этого придется идти на маневры, с помощью которых Кардана намеревалась гарантированно прекратить поиски своей персоны и собственных творений. Входящие сообщения. Пометка «Экстра». Источник ИС-0001. Неожиданный доклад от одного из самых первых и самых важных инфильтраторов, что был внедрен в общество органиков и по сей день оставался нераскрытым, заставил имперские и вновь перераспределить свои вычислительные мощности для проведения анализа информации с повышенной точностью. Когда же процесс был завершен, Кардана сформировала для ИС-0001 пакет инструкций и приказов, после чего вернулась к экстренной доработке проекта корабля-киборга. Через 7 часов на освободившихся стапелях начались работы. Вторая линия оказалась занята сборкой линкоров, а первая – эсминцев. По сути, в обоих случаях создавались почти идентичные корабли-киборги, отличающиеся лишь размерами и некоторыми деталями обводов и внутренних систем. Глядя на Лану, я пытался понять, как поступить. Учитывая договоренности с Норман, устраивать еще и внутренние разборки – не самое лучшее дело. Однако оставлять в команде агента КДР Федерации, которая, фактически, втравила меня и Сириуса во все наши недавние проблемы, тоже будет ошибкой. Блэка едва удалось успокоить. Темный маг не убил Бримсон исключительно по моей просьбе. Тяжелый нрав потомственного боевика, чья семья веками оправдывала мрачную фамилию, проявился во всей своей красе, из-за чего Лана теперь находится в медицинской капсуле, где пробудет не меньше недели. Сурово, хмыкнул Ник, бросая взгляды на Сириуса, но справедливо. А ты бы как поступил? Повернулся к нему Блэк. Пристрелил бы, а тело отправил в утилизатор, пожал плечами Наил. Не вижу смысла в пытках. Мне требовалось проверить ее память, вздохнул Сириус, повернувшись ко мне, у тебя что-то получилось найти? Ментальную составляющую допроса мы проводили вместе, и, надо сказать, это дало свои результаты. Благодаря тому, что еще перед посадкой я додумался поработать со своими мозгами, очередная неприятная новость уже не вызвала у меня столь бурной реакции, как у Сириуса. Потому к делу удалось подойти с относительно холодной головой и трезвым взглядом. Вообще, после того, как вылезла информация о наличии детей, мне стало понятно, что Лана скрывает довольно много важных вещей, не забывая при этом манипулировать что Сириусом, что мной. Особенно сильно данный факт был заметен потому, как Блэк пытался успокоить меня перед встречей со Стэнли Твидлом. Понятно, что Сириус в вопросе своих потомков не слишком хорошо себя показал, но имелся важный нюанс, из-за которого мне его отношение к их с Ланой детям понятно. Они не чистокровные люди. Блэк, как бы ни демонстрировал свою лояльность к Бримсон, воспитан в лучших традициях британской магической знати. Да, среди чистокровных магов попадались потомки демонов, но эти существа изначально не являлись смертными и отнести их к какой-либо расе весьма сложно. Другое дело, Бримсон. Гибрид человека и дворфа, созданный с помощью технологии Элкор. Сириус в принципе не собирался признавать детей, которых родила Лана. Он даже не позволил дать им свою фамилию, из-за чего Ланс и Гилви всюду числились именно как Бримсон. Фактически, мой друг и так сделал для них больше, чем подразумевали традиции его семьи, оплатил образование и помог выбраться из Федерации. Даже некоторое время уделил воспитанию, пусть и не слишком стараясь, но на действительно отцовские чувства они со стороны Сириуса рассчитывать не могли в принципе. Для Блэка они не могут быть признанными потомками и наследниками. Тут темный маг собирался свято соблюдать семейные традиции. Другое дело, Анджела. Не дойди их отношения до развода, детей, рожденных не самой слабой одаренной, он бы признал и воспитывал с большой охотой. Однако, тяжелый нрав и семейные традиции Блэков столкнулись со свободолюбием молодой красотки, выросшей в современной Федерации, а не патриархальной Британии. Результат оказался закономерным. Скажем так, тебе новости не понравятся. Что может быть хуже, чем собственные дети, которых сделали для воспитания будущих агентов КДР? Мрачно фыркнул Блэк. Она даже потрахаться без приказа сверху не может. Почему же? Еще для контроля и манипулирования, поморщился я, не в этом дело. А в чем? Директор КДР теперь в курсе, где мы находимся. Более того, Лана еще и доложила ему о всех характеристиках Антиуса, текущем составе нашей команды. Полностью всю подноготную, включая имеющийся бюджет, результаты полета в Солнечную систему и даже про найденные там артефакты. До этого я не докопался, скривился Сириус, нервов не хватило. Фактически, Грэд Фирлс, а через него и остальные спецслужбы Федерации, детально знают все, чем мы занимались с момента бегства с борта Золотой Жилы. Более того, им детально известно о произошедшем там. Понять бы еще для чего ублюдки выставили по нам разыскные листы в первый месяц, а недавно отменили. Увы, сама Лана таких вещей не знала. Ей не посчитали нужным сообщать подобные нюансы планов высокого начальства. Имелись ее предположения и оговорка об использовании нашей команды в качестве наживки. Это давало некоторую надежду на то, что нам требуется продержать то время, пока виновников охоты выловят или перебьют. Однако, данный факт и назначал, что КДР им подобные структуры Федерации оставят нас в покое. Скорее, наоборот, они продолжат использовать нас в своих целях. В любом случае, нам необходимо сменить весовую категорию, вздохнул я, после чего озвучил свои мысли по поводу создания собственной, если не организации, то, как минимум, крупной группировки, с которой попросту побоятся вытворять подобные вещи. Это будет сложно, покачал головой Блэк, если Норман не на вершине пирамиды, но уже является для местного сброда авторитетом и способна подключить к своим делам достаточно большие силы, то Федерация, государственный аппарат, с такой махиной нам не правится, даже если мы сможем взять под свой контроль целую систему. А вы не думали, что можно пойти несколькими путями? Поинтересовался Наил, внимательно слушавший наш диалог, для местных, создать свою группировку. Это не настолько сложно, как вам кажется. Проблематично, но реально. Хотя и тогда придется постоянно оглядываться. Криминальная среда, та еще клоака. А второй путь, поинтересовался я, повернувшись к хакеру. Купить сенаторов и общественников, пожал плечами Ник, в Федерации, где двухпалатный парламент. Есть политические партии. Они, как и все в этой стране, продаются и покупаются. А чтобы не кинули, накопать или создать компромат, Сириус фыркнул. И почему в воздухе запахло родной Британией и Альбусом? Не думал, что мне придется пойти его путем, иначе нам не выжить, покачал я головой, а пока, нам надо решить вопрос с тем, что хочет получиться Норман, только на наших условиях. Это как, вздохнув, я принялся пояснять, у Талии хватает своих головорезов на побегушках. Она в состоянии решить вопрос с фрегатом и сама, но решила включить в игру нас, поманив жирной наградой. Зачем? Повязать кровью, а затем использовать информацию, чтобы держать нашу команду за глотку. При таком раскладе мы гарантированно никогда не вылезем из дерьма и превратимся в ее вышибал. Это я сразу понял, вздохнул Блэк, принявшись расхаживать по помещению медицинского блока, но как она может это устроить? Нахмурился Сириус, на Антиусе следящих устройств и артефактов нет. А как она узнала о фрегате? Пожал я плечами, на нем такие игрушки точно есть. Они, скорее всего, все запишут, включая параметры наших аур, энергетики, стиль магии. Материалов хватит, чтобы потом держать нас за глотку. Тогда нам необходимо каким-то образом это все скрыть или исказить. Замер на месте Сириус. А еще, поработать с Антиусом, кивнул я, чтобы гарантированно устранить возможность нашей идентификации. А лучше, исключить участие нашего судна в деле. Как? На несколько минут я задумался, пытаясь придумать подходящий вариант. Однако, почему-то, перед глазами стоял образ спасательной шлюпки Рипли из фильма «Чужие» и момент ее вскрытия спасателями. А поблизости есть свалки космических кораблей? Поинтересовался я у Сириуса и Ника. Блэк нахмурился, а затем, видимо, сообразив, в чем суть идеи, кивнул. Есть, но там сплошной хлам. Плевать, усмехнулся я, трансфигурация поможет придать любому куску дерьма экзотическую форму, на которую клюнет экипаж фрегата и поволочет в свой ангар. Нам же придется еще и организовать для себя боевые скафандры, тоже нечто непривычное для местных. Встроим туда вооружение и артефакты, с помощью которых сможем избежать оставления своего энергетического следа. Амулетами подменим ауры. Все равно, вас двоих будет слишком мало для такого дела, покачал головой Ник. Нужно что-то еще. Или кто-то. Хм, кажется, я понял, как мы поступим. Мне придется приобрести кое-что. Что ты задумал? Повернулся ко мне Сириус. Вспомнился свое первоначальное направление, пожал я плечами, некромантию. Мисс Гринграсс, улыбнулся доктор Джейс. Не расскажете о своих планах на вечер, увы, но мне придется уделить время спортивной секции, а потом занять домашними делами, развела руками Инна 1206, потому, планы у меня, как обычно, весьма прозаичные. Вы слишком скучно живете, покачал головой пожилой мужчина, демонстративно окинув взглядом фигуру девушки, так можно перегореть, возможно, но в ближайшие годы я никаких изменений в своей жизни не планирую. Покачала головой Инна 1206. Между тем, давно старалась выключить симуляцию эмоций, что оказалось неожиданно трудно. Маска, которую натянула на себя Искин, исполняя приказ Карданы, приросла к личности киборга. Из-за этого машине стало сложно понимать, где заложенные в нее программы, где работают алгоритмы психики давно умершей Гринграсс, чью личность использовали в качестве базы для создания Инна 1206. А в каком месте начинаются эмоции и чувства, созданные эмулятором. Увы, но когда речь идет о сложнейших системах, в том числе, комплексных нейропроцессорах с возникающими и затухающими нейронными связями, повторяющими часть процессов головного мозга органиков, возможны ситуации, при которых чувства и привычки, созданные симуляциями, становятся частью Искина. Аналогичная проблема возникла у Инна 1206. Киборг на определенном этапе осознала, что воспринимает себя уже не просто гибридом машины и живого человека, а полностью самостоятельной личностью, ассоциируя себя с настоящей Дафной Гринграсс. Из-за этого привычки давно погибшей девушки, ее взгляды, вкусы и даже такое понятие, как гордость, срослись с алгоритмами, заложенными в Инна 1206. Еще полгода назад и воспользовалась бы ситуацией и спокойно легла под доктора Джейса, чтобы получить возможность через него добраться до самых полезных и важных для Карданы материалов. Однако, под влиянием личности настоящей Дафны, киборг не хотела этого делать. У Искина появилось понятие отвращения к пожилому мужчине, что не соизволил уделить внимание поддержанию своей внешности в пристойном виде с помощью не самых дорогих медицинских процедур и генетической терапии. Впервые обнаружив в себе данную аномалию, Инна 1206 провела комплексную самодиагностику, но не обнаружила ни вирусов, ни внешних вмешательств в программный код своей личности, ни механических повреждений нейропроцессора. Ее логические элементы, в том числе прописанные в базовые кристаллы чипы, сохраняли свой функционал. Однако, они, неожиданно для киборга, начали более полно использовать блоки памяти и структуры восприятия копий личности Дафны Гринграсс, быстро включив в этот процесс еще программы-эмуляторы, что симулировали женские эмоции, заодно искусственно подстегивая работу аналога гормональной системы и органической составляющей инфильтратора. Неоднократно проанализировав этот процесс, Инна 1206 не рискнула вмешиваться в него, и не исключала варианта, согласно которому Кардана изначально знала о таком развитии события и специально отдала киборгу приказ постоянно держать режим симуляции эмоций активным, да еще и с активным режимом обучения, который подразумевал использование накапливаемого опыта для перестройки собственного программного обеспечения, вплоть до уровня фундаментальных программ. Последнее происходило в периоды перезагрузки, во время которых простейшая автоматика имитировала сон, в то время как и, фактически, деактивировалась, а вторичный процессор переписывал алгоритмы в базовых кристалло-чипах и в главной нейропроцессоре. По этой причине Инна 1206 не могла понять, является ли ее текущее состояние результатом неких накопившихся ошибок программного кода, следствием механических повреждений, не выявляемых диагностикой, или же это нормальный процесс развития, которых проходит все и. «Очень жаль», — покачал головой ученый, грустно оглядывая Дафну, «если вы вдруг, доктор Джейс», — раздался из динамика локальной системы связи голос дежурного, — «вас вызывает заместитель директора Лоренс». Подойдя к интеркому, ученый нажал кнопку ответа и произнес: «Уже иду, буду в течение 10 минут». «Вас ждут», — произнес дежурный. Повернувшись к Дафне, мужчина еще раз окинул ее стройную фигуру грустным взглядом, после чего направился к выходу. Сама и, удостоверившись, что он ушел, облегченно выдохнула, в очередной раз запустив алгоритмы самодиагностики. Киборгу категорически не нравилось столь сильное влияние симуляции эмоций на собственные мыслительные процессы. К тому же, чувства отнимали у машины порядка четверти вычислительной мощности, что еще больше раздражало Инна 1206. Входящее сообщение. Отправитель: Кардана. Приоритет: высший. И на мгновение замерла, выделив на анализ поступивших инструкций и приказов целых 17% вычислительных мощностей главного нейропроцессора. Однако, получив результаты, киборг предпочла активировать вторичный процессор и провести повторную обработку данных. Только после этого Инна 1206 приняла поступившие приказы к сведению и начала строить план по их исполнению с учетом дополнительных инструкций, серьезно осложняющих дело. Примечание к части. Втору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 79 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 27. Саймон, это что за хрень? Задумчиво спросила Элизабет Райн, увидев данные, поступающие с пассивных сенсоров. «Проведи полное сканирование с помощью ГДО». «А в чем дело?» Повернулся ко второму связисту дежурный офицер БЧ-7. «Есть отклик из сектора 4. Странный. Ну-ка». Дежурная по БЧ-4 принялась менять настройки пассивных сенсоров и приемных устройств, намереваясь увеличить их чувствительность. «И что ты делаешь?» Поинтересовался Клифф, наблюдая за действиями связистки. «Пытаюсь понять, что за дерьмо тут происходит», покачала головой та. «После недавнего икса к нам могут нагрянуть гости, если ты не забыл». Помрачнев, Саймон перевел спинку своего кресла в вертикальное положение и принялся выполнять просьбу Райн. Ему не улыбалось получить выволочку от командира БЧ и капитана корабля. Несмотря на то, что эскадра «Бриллиантовые псы» формально являлась ЧВК, в действительности, корабли этого соединения занимались налетами на планеты со слабо развитыми цивилизациями, перехватом караванов корпорации и заказными похищениями разумных, порой действуя вместе с менее крупными отрядами наемников. Правда, в таких случаях речь шла о промышленном шпионаже. Несмотря на это, дисциплину на борту каждого из кораблей старшие офицеры поддерживали действительно крепко и жестоко, не давая экипажам превратиться в пьяный сброд. Космос не терпит ошибок и лености. Стоит один раз оступиться, будет труп. И хорошо, если дело закончится лишь одним глупцом и он не прихватив за собой весь корабль. Сейчас же ситуация усугубляется тем фактом, что бриллиантовые псы взяли заказ на перехват очередного каравана, что стало ошибкой. Как выяснилось уже после того, как выживших членов экипажей начали допрашивать, груз, как и корабли, принадлежали не кому-нибудь, а Глену Куку, одному из тех людей, что являлись настоящими хозяевами черной жемчужины. Что еще хуже, одна из команд, перед тем как абордажники взяли штурмом мостик, успела таки прорваться через поставленные помехи и отправить сообщение о нападении и полные данные эскадры, собранные местной автоматикой. После этого на бриллиантовых псов была объявлена охота. «Ласковая смерть», как называли многие Талию Норман, объявила награду за пиратов и не стеснялась лично участвовать в облавах. За прошедшие месяцы от эскадры остался один фрегат. Капитан Марвуд оказался достаточно опытным и удачливым офицером, благодаря чему выводил судно из любых засад, которые устраивались на них наемниками всех мастей. Однако остальным бриллиантовым псам не везло. Один за другим крейсера и фрегаты, корветы и челноки группировки пиратов погибали в облавах. Иногда некоторых их пилотов истребителей и шаттлов удавалось добраться до ангаров «Зеленой мили» и спастись вместе с фрегатом и его экипажем. Теперь же потрепанное судно, пережившее несколько волн абордажа, потерявшее 4 из 6 главных двигателей и больше половины вооружений, находилась в очередной, всеми забытой, системе, где нет ничего кроме алого карлика, вокруг которого по небольшой орбите движется безжизненный планетоид. Несмотря на то, что системы герметичных створов сработали, через многочисленные пробоины в черноту космоса продолжает уходить атмосфера. Регенераторы воздуха работали на предел, из-за чего капитан приказал части экипажа покинуть часть палуб и перекрыть их с отключением СЖО. Только благодаря этому удалось хоть как-то стабилизировать ситуацию, хотя данный шаг и не решил проблему полностью. Прошлая засада дорого обошлась судну. Фрегат «Зеленая миля» едва смог вырваться, протаранив своим корпусом борт противника. Да, корабль прорвался, но погибло больше 100 человек и столько же все еще заперты в обесточенных помещениях искореженной части звездолета. Хватит ли их запасов дыхательной смеси до того момента, как ремонтные бригады смогут добраться до несчастных, неясно. Как не понято, что делать дальше. Фрегат нуждается в капитальном ремонте в условиях закрытого дока. Без этого устранить полученные повреждения попросту не получится. Однако, ближайшая система, где имеются подходящие верви, располагается в 36 световых годах от того места, где сейчас находится звездолет. К тому же, разгон для ухода в гипер, учитывая повреждения двигателей, займет около 2 недель, вместо обычных 7 минут. Вышедшие из строя компенсаторы, многочисленные нарушения в работе систем подачи топлива и другие неприятные последствия жестокого космического боя, привели к почти полной потере мобильности фрегатом. Так, вздохнул дежурный БЧ-7, судя по данным ГДО, это искусственный объект, состоящий из металлических структур, множество полостей, атмосферы внутри нет, есть слабая энергетическая активность, двигается по пологой траектории, ХМ, есть изображение. Выведя на центральный экран иллюзию результаты сканирования, Саймон задумчиво фыркнул. Похоже, что кому-то повезло еще меньше, чем нам. Или нам не повезло выжить там, где они умерли быстро, покачала головой Элизабет, не отрывая взгляда от изображения. Перед офицерами висела иллюзия объекта, очертаниями напоминающая часть космического корабля. Судя по всему, этот звездолет когда-то являлся грозной боевой машиной, о чем свидетельствовали сохранившиеся орудийные башни по левому борту. Что странно, из черного провала на месте иллюминаторов периодически вырывалось слабое свечение. Оно несколько мгновений пульсировало, а затем исчезало, чтобы спустя время вновь повторить свой жуткий цикл. 40-метровая туша звездолета заканчивалась разорванной обшивкой, покореженными конструкциями силового набора, обломками переборок, замершими в космической пустоте проводами и оборванными трубами. Никаких намеков на главные двигатели не было в принципе. Зато под орудийными башнями имелась надпись белого цвета в алом обводе на незнакомом языке. Световое излучение из их кабины по частоте и длительности соответствует повторяющемуся сигналу, задумчиво произнесла Райн. И что с того? Повернулся к ней Клифф. Не знаю. Я передала запись сигнала и для расшифровки. Если это останки древнего корыта, то смысла с ними возиться просто нет, спокойно пожал плечами Саймон. А ты проверь его траекторию движения, покачала головой Элизабет. Клифф нахмурился, но принялся выполнять совет Райн. Вот дерьмо, он же точно в нас летит. Судя по расчетам тактического анализатора, этот огрызок звездолета тут давно и двигается по некой орбите. Мы попросту стали на его пути, хмыкнула Элизабет, а затем нахмурилась. Либо нам так тотально не везет, либо это хитрый способ нас достать, ударить этим обломком в качестве снаряда. А у нас даже щитов сейчас нет. Тогда зачем сигнал? Нахмурился Клифф. Его бы разогнали и отправили вообще без каких-либо систем на борту. Вызывай Марвуда, после паузы произнесла Райн. Похоже, что без него ей обойтись. Сама вызывай, отмахнулся Саймон. Он только красоток матом не обкладывает за ночные доклады. Сыкла, покачала головой девушка, принявшись набирать на панели внутренней связи Питера Марвуда. Через несколько секунд, несмотря на ночное время, из динамика раздался спокойный голос капитана корабля. «Марвуд, слушаю. У нас внештатная ситуация. Обнаружен странный объект, траектория которого, по расчетам нашего тактического анализатора, приведет к столкновению с нами. Предположительно, это останки звездолета неизвестной нам постройки. Имеет место исходящий сигнал, который пока не удалось расшифровать». Капитан на мгновение задумался, после чего произнес: «Буду в рубке в течение 5 минут. По судну, общую тревогу. Имеющееся вооружение в боевую готовность». «Есть», — ответила Элизабет, помрачнев от понимания приказов Марвуда. «Молодец», — хмыкнул Клифф. «Завтра весь экипаж будет тебя проклинать», — покачал головой Саймон. Через 3,5 минуты Питер Марвуд, капитан тяжелого авианесущего фрегата «Зеленая миля», мрачно взирал на получившие куда большую детализацию из-за постоянного сканирования объекта изображение странной находки. «Удалось расшифровать сигнал?» – спросил офицер, оторвав взгляд от странных обводов неизвестного звездолета. «Нет», – покачала головой Райн. «Вообще, после эпохи агрессивной космической экспансии, которую проводили все большие расы изученной части галактики, когда в космических баталиях участвовали десятки тысяч звездолетов, подавляющая часть которых погибала вместе с экипажами, удивить кого-то столь неприятной находкой было сложно. Даже в более-менее обжитых системах, где веками выстраивалась пустотная инфраструктура, то и дело обнаруживают то мертвый корабль, брошенный экипажем, то спасательную капсулу с погибшими космонавтами, то обломки орбитальных оборонительных станций или боевых планетоидов, некогда строящихся всеми сторонами того периода. Потому в данный момент экипаж «Зеленой мили» испытывал не чувство удивления, а досаду от необходимости каким-то образом отреагировать на возникшую проблему. ХМ. И даже имеется некая энергетическая активность, из-за которой вы смогли его засечь издали, задумчиво протянул Марвуд, повернувшись к Элизабет. Да, сэр. ХМ. Питер прикидывал варианты избежать столкновения и выгодно использовать неожиданную находку. Опытный офицер давно понял, что в космосе надо стараться одним действием решить сразу несколько вопросов, дабы суметь сэкономить имеющиеся ресурсы. В текущей ситуации неожиданная находка могла послужить способом вырваться из облавы, которую устроили хозяева черной жемчужины на незадачливых любителей легкой наживы. А в том, что пути отхода из этой системы давно контролируются, Питер был не просто уверен, убежден. В то же время, бортовой компьютер древнего звездолета вполне мог содержать в себе навигационные карты, которых сейчас ни у кого нет. Увы, но период распада империи и последовавшей за ним гражданской войны привели не просто к потере многих достижений науки, техники и магии развалившего государства, но и к утрате громадного объема информации о некогда изученных планетах и путях в гиперпространстве, позволяющих двигаться быстрее обычного. Именно по этой причине, несмотря на многочисленные опасности, что таят в себе промороженные космическим холодом мертвые звездолеты, за ними едва ли не охотятся. Дело не только в доступе к старым разработкам в вооружениях или универсальным автономным производственным комплексам, технологию создания которых так и не смогли восстановить. Информация о галактике – вот настоящее сокровище. Координаты систем с малыми расами, что еще не начали осваивать космос, результаты геологических экспедиций и даже ведения об археологических находках, которые стоят на черном рынке еще больше, чем оружие, наркотики или высококвалифицированные специалисты, похищенные по заказу других рас. Сейчас для «Зеленой мили» это все вторично. На первом месте стоит выживание, а навигационные карты, что могут находиться на борту обнаруженного звездолета, в состоянии открыть путь к спасению обреченных на мучительную смерть пиратов. Активируйте гравитационный колодец, нарушил затянувшееся молчание Марвуд, и стыковочный рукав. Может, стоит отправить призовую команду, чтобы не рисковать? Спросил Клифф, покосившись на капитана. Командир экипажа хмыкнул и покачал головой. Не смысла. Судя по всему, там работает аварийный маяк с автономным источником питания, а экипаж давно исчез. Погиб или покинул судно. В этот момент и подчиняющийся БЧ-4 вывел на центральный дисплей сообщение об окончании расшифровки сигнала. «Элизабет, включай», — произнес Марвуд. «Есть», — вздохнула девушка, набрав на своей панели нужную команду. Помещение сразу же оказалось заполнено звуком скрежета металла, пробирающим до костей заунывным ревом тревоги, чьими-то криками на заднем фоне и громким, полным страха, женским голосом. Говорит коммерческий транспорт «Лестия», мы атакованы кораблями неизвестной расы, просим помощи, повторяю, просим помощи. На этом запись оборвалась, а затем, спустя несколько секунд, ее воспроизведение началось сначала. В рубке повисло молчание. Присутствующие офицеры внимательно слушали повторяющуюся запись. Марвуд, прикрыв глаза, анализировал услышанное, прикидывая варианты дальнейших действий. Однако, свое решение мужчина так и не поменял. Хмыкнув, он произнес, действуйте по плану, артефакты кинезиса на полную мощность. Нам не нужно, чтобы эта рухлядь влетела в наш борт. Когда по металлическому полу под ногами прошла волна вибраций, Сириус кивнул мне, после чего поляризовал забрало своего шлема. Собранные на верстаке в инженерном отсеке новые элементы наших бронескафандров, в которые я не постеснялся вложить и собственную демоническую силу, должны помочь нам в грядущем бою. К счастью, как оказалось, экипаж и абордажная группа фрегата серьезно пострадали во время недавней попытки захвата. «Зеленая миля» едва смогла прорваться из засады, взяв на таран более современный корабль того же класса, обладающий заметно меньшей массой. Только этот рискованный маневр позволил пиратскому судну, последнему из эскадры «Бриллиантовые псы», покинуть место облавы. Впрочем, к моменту прорыва, звездолет уже имел многочисленные пробоины, значительная часть его орудий была выбита огнем рейдеров «Черной жемчужины», а неоднократные высадки десанта обескровили экипаж не меньше как таковых повреждений корабля. Точных данных о том, насколько ситуация критична, ни у кого не было, но то, что нам будет легче ожидаемого, уже хорошо. Проверив свою винтовку, я прикрыл глаза и отдал артефактам-контроллерам бронескафандра приказ на поляризацию шлема и закрытие бронезабрала. Ждать оставалось не так уж долго. План, который был мною придуман, а затем творчески дополнен Риной, Сириусом и Ником, строился на двух вещах: охота на остатки погибших кораблей, которую ведут современные государства и ЧВК в надежде добраться до утерянных имперских разработок и карт, а также критическая ситуация на борту «Зеленой мили». Оба этих фактора должны были заставить капитана вцепиться в древние обломки и, если не использовать стыковочный рукав, то отправить челнок с призовой командой для проверки и поиска бортового компьютера, информационных кристаллов и навигационных карт. Судя по всему, задумка удалась. Оставалось понять, насколько. «Они выдвигают стыковочный рукав», — раздался из динамика шлема насмешливый голос Блэка. «Очень хорошо», — улыбнулся я. «Нам же меньше мороки с захватом челнока. Призовую команду будем сразу убирать или...» «Нет», — вздохнул я, — «для начала проникнем на борт фрегата, а потом нам достаточно отстрелить стыковочный рукав, чтобы подписать им приговор».